Пепита закрыла руками лицо и зарыдала точно Магдалина. Руки ее в самом деле были прекрасны. Еще прекраснее, чем их изобразил в своих письмах Дон Луис. Их белизна, их ясная прозрачность, точеные пальцы, розовый перламутровый блеск ногтей могли свести с ума любого мужчину. Добродетельный викарий в свои 80 лет понял, как мог согрешить Дон Луис. «Девочка», — воскликнул он, — «не отчаивайся. Не разрывай мое сердце. Успокойся». Дон Луис, конечно, раскаялся в совершенном грехе. «Раскайся и ты. Все будет в порядке. Бог вас простит, и вы станете снова безгрешными. Если Дон Луис послезавтра уедет, это докажет торжество добродетели. Значит, он бежит от тебя, решив покаяться в грехе, исполнить обет и вернуться к своему призванию». «Ах, вот как!» — воскликнула Пепита. «Исполнить обет, вернуться к своему призванию, а прежде убить меня? Зачем он меня полюбил? Зачем вкружил мне голову? Зачем обманул меня? Он обжег меня поцелуем, как раскаленным железом, поработил меня, поставил на мне свое клеймо, а теперь покидает, предает и убивает меня. Удачное начало для миссионера, проповедника Святого Евангелия, но этого не бывать. Бог свидетель, не бывать». Эта вспышка гнева и безумия влюбленной женщины ошеломила викария. Пепита встала. Ее движения были исполнены трагического отчаяния. Глаза сверкали, как два кинжала, пылали, как два солнца. Викарий смотрел на нее молча, почти с ужасом. Пепита большими шагами прошлась по комнате. Из робкой газели она превратилась в разъяренную львицу. «Что же», — сказала она, остановившись перед викарием, — «значит, можно, обманом украв мое сердце, рвать его на части, унижать и попирать? Можно издеваться над беззащитной женщиной? Он попомнит меня, он поплатится. Уж если он такой святой, такой добродетельный, почему он смотрел на меня, обещая все своим взглядом? Если он так любит Бога, зачем причиняет столько зла бедному Божьему созданию? И это милосердие, и это вера? Нет, это черствый эгоизм». Раздражение Пепиты не могло длиться вечно. При последних словах она почувствовала, что силы ее сломлены. Бросившись в кресло, молодая женщина горько и безутешно разрыдалась. Викарий испытывал к ней нежное сострадание, но, увидев, что противник сдается, почувствовал новый прилив энергии. «Пепита, дитя мое, приди в себя, не мучайся понапрасну. Пойми, он долго боролся, прежде чем одержал победу. Он тебя не обманывал. Он любит тебя всей душой. Но Бог и долг прежде всего. Земная жизнь коротка и быстротечна. Вы соединитесь на небе, и как ангелы будете любить друг друга. Бог примет вашу жертву, наградит вас и возместит вам ее сторицей. Твое самолюбие должно быть удовлетворено, если ты заставила колебаться и даже согрешить такого человека, как Дон Луис. Какую глубокую рану ты оставила в его сердце! Хватит и этого. Будь великодушный и мужественный, соревнуйся с ним в стойкости, дай ему уехать, погаси в своей душе жар нечистой любви. Люби его, как Бог велит любить ближнего. Храни его образ в своих мыслях, пусть он будет тебе дороже всех, но самую благородную часть его души оставь Создателю. Право, я сам не знаю, что говорю тебе, дочь моя, я очень взволнован. Но ведь ты такая умница, ты понимаешь меня с полуслова. Если бы даже на вашем пути не стояли призвания и обет Дона Луиса, то существуют еще мирские причины, препятствующие твоей вздорной любви. Отец Луиса сватается к тебе и надеется получить твою руку, хотя ты его и не любишь. Как люди посмотрят на то, что сын оказался соперником отца? Не рассорится ли отец с сыном из-за любви к тебе? Подумай, как все это ужасно, и совладай с собой ради страданий Иисуса и его благословенной Матери Пресвятой Марии. «Как легко давать советы», — ответил немного успокоившись Пепита. и как трудно следовать им, когда в сердце разыгралась буря. Я боюсь сойти с ума.